Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы шестой раз намерены беседовать о библейской истории Ветхого Завета, указывая на планы Божьи по отношению к человечеству, которое Он сотворил. Как мы уже говорили неоднократно, что книга Библии «Бытие» говорит нам о величественном творении Божьего мира и человека на этой земле. Человек был создан в красоте невинности. Он знал только добро, волю Божию и радость общения с Ним. Эта прекрасная жизнь протекала в саду Едемском. Но, как вы уже слышали, это длилось недолго. Совершилась трагедия искушения от дьявола, и человек, Ева и Адам, духовно пали пред Создателем, вкусив от запрещенного плода на дереве познания добра и зла. Как все это изменило положение? Какой мрак души посетил их и сад Едемский? Общение с Богом нарушилось. Страх и виновность овладели душами Адама и Евы. Глава 3 Бытие освещает этот печальный период начала непослушания человеком Бога. Сатана, вошедший в прекрасное творение, которое не ползало до этого по земле, оказался нарушителем радости и мира на земле, как это он совершил в свое древнее время в небесных сферах пребывания Бога Творца и Спасителя. В 3 главе мы уже видим зарю грядущего искупления человечества от греха. Невинное животное отдало свою жизнь, чтобы одеть Адама и Еву в кожаные одежды. Это преобразует смерть Господа Иисуса Христа, который стал невинным агнцем, пролившим свою невинную кровь на кресте за человечество во искупление человечества от греха и погибели. Об этом мы подробнее говорили раньше. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Ибо кровь сия душу очищает». Книга Левит, 17 глава, 11 стих. Кроме одежд, которые получил Адам и Ева, как милость, Господь также провозгласил суд. Мало ведомое нам по красоте творения змей был проклят и стал пресмыкающимся, страшным и отвратительным творением. Красота его была утеряна навсегда. А также и суд был произнесен над сатаной. Семя жены, грядущее в будущих веках, поразит его голову, другими словами, убьет его, разрушит все его злые деяния среди человечества на унылой нашей земле. На кресте Голгофском Господь наш Иисус Христос совершил над сатаной эту победу, хотя Он руками беззаконных людей жалил Христа в пяту и пронзил гвоздями Его ноги и руки. Наконец, суд совершился над землей, когда прекрасной и плодоносной, а доля человека стала трудной и горькой, обрабатывать ее в поте лица. Тернии и волнцы произрастит она тебя, и будешь питаться полевою травою. Человек до сих пор борется с тернием и вредителями урожайных злаков и не в силах преодолеть их вполне. После суда человек был выслан Богом из сада Едемского, но он был не проклят Создателем своим. Изгнание Адама и Евы Богом из сада Едемского стало постоянным для человеческой расы. В земной прах возвращается телом своим люди. Только во Христе Иисусе, возрожденные свыше от Духа Святого, не разделяет этой печальной судьбы, потому что дух их по смерти идет Господу, а тело воскреснет при первом воскресении умерших до восхищения членов Церкви Христовой. Когда Господь произнес приговор человеку, Он, однако, явил свою вечную милость. Слушайте слова книги Бытие, 3 главы, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, а теперь, как бы не протянул он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не стал жить вечно. Жизнь человечества, знающего добро и зло, было бы вечной без надежды на искупление. Это создало бы страшную трагедию для человека. Жизнь в мучении совести, без надежды на возвращение к Богу по милости Его, к Нему в общение, к любви Его. Господь Бог предотвратил это. Адам и Ева ушли одетые трудиться на земле в поте. В маленьких светом надежды на освобождение от своего горького положения, Голгофа в грядущих веках, маленькой звездочкой светила им. Милость Божия, забота Его, одежды, дарованные им, одежды праведности во Христе из чистого весона, кровь Иисуса очистит кающееся человечество и облечет его в одежды праведности Христовой, которую Он дарует верующим на кресте. Важно заметить, что в Библии о дереве познания добра и зла больше не упоминается, но о дереве жизни говорится в последней книге Библии Откровение, 22 главе, 2 стихе. Проклятие, павшее на землю, при трагедии в Едеме минует. Земля обновится и будет благословенной снова, как Едем. Наказание снято, приговор аннулирован. Об этом и апостол Павел свидетельствует в своем драгоценном послании к римлянам, 8 главе 19 стихе. Не только он говорит об оправдании пред Богом по вере во Христа Иисуса в этом послании, но и о будущих веках, о тожестве Искупителя, об обновленной земле и царстве славы Господа нашего Иисуса Христа. Ибо думаю, что нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившая ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Это великое, важное слово апостола. Радуемся, что апостол Павел верил и открывал Духом Святым другим о творчестве Божием, о радости периода в Едеме, и также о трагедии падения духовного человека и потери благодатных даров Божиих до времени восстановления во Христе Иисусе ради Его заслуг, ради искупительной жертвы Его на кресте. Во время печального суда Божия над сатаной, змеем, над Адамом и Евой, а также над землей, просблеск веры посетил сердце Адама, и он воскликнул, возбужденно в духе надежды: «Жизнь!» И нарек Адам жене своей имя Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Бытие 3 глава, 20 стих. Ева означает жизнь. Господь повелел им размножаться, но род человеческий не размножался в саду Едемском, потому что Бог во всей премудрости своей знал, что Адам и Ева впадут в непослушание и ведут в то же положение греха, а может быть и больше, детей своих. Особенности вопрос дерева жизни посреди рая. Дети, рожденные от грешных родителей, могли из-за детской наивности и интереса, получив запрещение, не подходить к дереву жизни и не есть плодов его. Имели бы в себе большое желание испробовать этот особенный плод, как вообще дети проявляют такое непослушание во все времена человеческой жизни и в наши дни. Поэтому в Едеме Адам и Ева в отношении потомства были бесплодными. Первых сыновей Ева родила вне предела сада Едемского. Это милость Всевышнего и премудрого Творца, что в раю не было Каина, не совершилось братоубийство страшное. Как велика премудрость Божия, как неисчерпаема милость Его! Еве сказал Бог пророческое слово. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу влечение твое». Бытие 1 глава, 26 стих. «Вне пределов Едема, изгнанные трудиться на малоплодородной земле, Адам и Ева скорее были обрадованы рождением первенства сына. Адам и Ева были в Едеме не детьми, а возмужавшими мужем и женой, как мы говорили раньше. Но род человеческий там не умножался по воле премудрого Господа Бога. И теперь положила Ева надежду на первенца своего, на человека от Бога. Адам и Ева радовались, а может быть, все переменится. А может быть, в Каине пришло исполнение их тихой надежды, что радость жизни вернется опять. О, мечты родительские! Зачастую надежды, которые не сбываются. Так и случилось с Каином. Адам давал в Едеме имена живым творениям. Так он и жене дал имя хорошее. Что касается Адама и Авеля, то отец имел интуитивное отношение, что крепкий мальчик Каин вырастет и будет хорошим земледельцем. Так и было. Когда родился второй сын, назвали его Авель, хиленький, но цветущий, как цветок долин и полей. Он будет пастырем овец, решил Адам. Так и было. Аминь.